Глава 39. Про внезапную любовь к кроликам и новые ощущения. «Княгиня, крошка», — синхронно произнесли оба дракона, окружая меня. «Нет, это невозможно. Когда они вдвоем, возникает ощущение, что давление увеличивается как минимум в 4 раза. Может, от того, что они такие высокие по сравнению со мной?» «Что сказал совет?» — поинтересовался мой король. Я наморщила лоб, соображая, что сказать. Совет поблагодарил меня, сказал, что я отныне неприкосновенна, под их защитой, что мы с драконами равны. Мой король спокойно улыбнулся. «Это значит, что теперь над тобой нет власти короля, Катерина». «Он знал?» «Не хмурится, выглядит уверенным». «Да?» Я помедлила, собираясь с мыслями. «Еще мне оказали знаки, знак наивысшего доверия и знак наивысшего почтения», — туманно сообщила. «И отпустили. В общем-то и все». Я невинно улыбнулась, надеясь, что этой информации будет достаточно. Но драконы, не сдвинувшись с места, переглянулись. «Что за знак наивысшего почтения?» — подозрительно сощурился король. «Мне такой неизвестен», — подтвердил Аргерас, вопросительно сверля меня взглядом. «Почему они хотят узнать это от меня? Мне неловко. Как у них распространяются новости? Нельзя ли подождать почту? Голубей? Официальные новости в газете? Телеграм?» «Я так понимаю, что этот знак оказан впервые», — замялась, пряча глаза от высоких братьев. «Может, вы сами спросите совет, Ваше Величество, лорд? Вот же они за дверью. Мне показалось, что они довольно общительные. Мужчины». «Катерина, быстро говори», — Величество включил приказной тон. «Без объяснений не отпустим, маленькая княгиня», — подтвердил Аргерас. «Да, голубей ждать они не собираются». «Хорошо, хорошо», — сдалась я. Совет оказал роду Скорпиона честь, разрешив смешивать кровь с родом дракона. «Питают надежду на соединение родов», — процитировала. «Вот». В отличие от меня, зависшие на совете, братья поняли все мгновенно и, переглянувшись, ошеломленно замолчали. Мой король, явно задумавшись, опустил ресницы. Затянувшаяся пауза длилась достаточно, чтобы я пожалела, что созналась. «Не вижу восторга на лицах». «Вот-вот, я тоже удивилась», — поспешно подтвердила, раздраженно рассматривая вытянувшиеся лица. «Но это не важно». «Не важно?» — синхронно заломили брови драконы. «Не важно», — стойко произнесла, хоть мой голос почему-то прозвучал тоньше прежнего. «Не важно, потому что я пока не собираюсь ни с кем ничего смешивать», — твердо заявила, упрямо поднимая подбородок под перекрестный огонь двух пар синих глаз. «Сильное решение». «Позволь пригласить тебя на прогулку, княгиня Катерина», — уверенно спросил Аргерас, протягивая мне открытую ладонь и не отводя от меня блестящего взгляда. «Мне очень хотелось бы узнать твое мнение по одному животрепещущему вопросу». Мойка, то есть Регнансес, нехорошо усмехнулся, выслушав брата. «Заранее прошу прощения, княгиня. К сожалению, мой брат поторопился со своим предложением и не сможет прогуляться с тобой». Учтиво поклонился он и, подшагнув, спокойно встал передо мной, загораживая от близнеца. «Ты на моем пути, Рек», — холодно улыбнулся Аргерас, медленно опуская руку. «А ты попробуй отодвинь, Арги», — бархатно предложил Рек. Воздух будто зазвенел. «Они сейчас набросятся друг на друга», — поняла я. «Если вы планируете драться, я, пожалуй, пойду», — сообщила, напряженно отступая от спины его величества. «Мы просто шутим, крошка». С ласковой улыбкой мгновенно обернулся Регнансес. «Не беспокойся. Действительно, давай пройдемся. Здесь разбит прекрасный сад. Тебе понравится». И уверенно положил мою руку себе на локоть. «Разумеется, маленькая княгиня, мы беседуем по-братски, как всегда». Весело мурлыкнул Аргерас, подхватывая мою вторую руку и заговорщицки наклоняясь к уху. «Летом я видел здесь целое семейство крольчат». Братья при этом обменялись настолько доброжелательными взглядами, что мне на миг стало страшно за крольчат, за сад, замок и всех присутствующих. Хотя, если кролики еще живы, я, в принципе, готова на них смотреть. После стольких дней ожидания я согласна любоваться даже на то, как растет трава. А вот поднимать более серьезные темы пока не готова. Точнее сказать, ощущая безотчетный страх. Вру. Я отлично знаю, чего боюсь. Больше всего на свете боюсь, что мне скажут совсем не то, что я хочу услышать. Предложат замечательную сделку, разумное решение. Это слишком вероятно, А тогда, бедное мое сердце, может отпроситься в туалет и трусливо сбежать? Мы втроем неспешно двинулись в сад под очаровательно легкую беседу о местных достопримечательностях. Надо признать, свирепые близнецы могут быть приятными собеседниками, если захотят. «Вы интересуетесь крольчатами, лорд Аргерас?» Я недоверчиво глянула на хищное лицо дракона. Регнансес звучно хмыкнул. «Маленькие и мягкие, симпатичны мне. Очень интересуюсь, княгиня». Ослепительно улыбнулся Аргерас. «Особенно в гастрономическом смысле», — уточнил, блеснув зубами, его опытный брат. «Да, давайте говорить о кроликах, мне так легче». «Мне тоже нравится крольчатина», — автоматически сказала я. «Ой, не намек», — спохватилась я, поймав заинтересованные острые взгляды. «Надо с ними аккуратнее, а то сейчас меня неправильно поймут, и в следующую секунду кроликов будут уже не гладить, а потрошить». «Кролики, если они тут есть, должны остаться живы и не травмированы», — на всякий случай уточнила. «Такая маленькая княгиня, а выкручиваешь дракону руки», — с нарочитым вздохом сожаления заметил Аргерас. «Но ради тебя я, так и быть, ничего им не сделаю». «Впечатляющее одолжение с твоей стороны», — иронично заметил Регнансес. Его рука пожала мою. Я глянула на своего короля вопросительно. Драконы не могут передавать мысли в человеческом обличье, но по серьезному взгляду я уловила, что со мной хотят обсудить нечто серьезное. Это было очень непривычно. Его взгляд. Он изменился. Раньше дракон в основном глядел на меня снисходительно и свысока, как на милую, но подчиненную ему букашку, а теперь я впервые ощутила, что такое, когда он смотрит на меня как на равную, даже больше, чем равную. Он смотрит, как будто бы даже с каким-то трепетом? Нет, не может быть. Аргерас тоже пожал мою руку и подмигнул. Его синие глаза сияли озорными искрами. Я не смогла сдержать улыбку. Естественно, каждый дракон принял ее на свой счет. Что ж, если они нейтрализуют друг друга, погуляю одна. О, боже, как красиво! Я не сдержала восхищения при виде сада. Осенняя палитра во всей своей красе. Зеленый здесь соседствовал с красным, золотым, розовым, оранжевым, салатовым. Неведомый искусный садовник разместил под лохматыми треугольными елями бархатные золотые кусты, подстриженные в форме шара, конусы красных цветов, стрелы золотых листьев. Вдоль всего этого вилась вымощенная камнем дорожка. Вероятно, чувствуя мое напряжение, братья в основном шутили, дополняя друг друга, рассказывали мне занимательную историю о том, как им в юности довелось случайно поджечь, а затем оперативно тушить сад знатного лорда. Потушить, впрочем, не получилось, поэтому близнецы были наказаны. Точнее, был наказан один Регнансес, но зато два раза. Я искренне смеялась, сочувствовала и в итоге наконец-то успокоилась. Чего испугалась, спрашивается. Все хорошо, под руками очень послушные и воспитанные драконы, которые мерно идут, предупредительно подстраиваясь под мой шаг, и весело рассуждают о способах уничтожения прекрасных садов, обволакивая меня низкими тягучими голосами. Идеально. Аргерас глянул в сторону и шевельнул ноздрями. «Сейчас вернусь, княгиня». Он бросил манящий взгляд на меня, предупреждающий на близнеца, и резво скрылся за кустами. «Ты не будешь против, если мы с братом немного разомнемся?» Тут же наклонился ко мне король. «Нам нужно поддерживать форму, а тебе будет на что посмотреть». «А что за срочная поддержка формы?» Я не удержалась от вопроса. Он только улыбнулся. Конечно, я тут же смущенно вспомнила про его форму и одновременно подозрительно сощурилась. Мужчина лукаво улыбнулся, словно бы прочитав мои мысли. «Сейчас-то я уже знаю, что чтением мыслей род драконов не занимается. Они с возрастом просто могут быть очень проницательными». «Без крови, без когтей», — добавил он. «Просто тренировка. Разрешишь нам?» С испытующей полуулыбкой он наблюдал за моей реакцией, а я изумленно воззрилась на дракона. Вот, опять что-то новенькое. Он спрашивает разрешения, а мне все это начинает нравиться. «Разрешаю, мойка». Я запнулась, обратившись к нему по привычке, и тут же поправилась. «Регнансес, с интересом посмотрю». Он кивнул и с задумчивой улыбкой начал расстегивать камзол. «Мне всегда нравилось, как ты говоришь, мой король. — вполголоса признался он. «Но слышать свое имя из твоих уст в тысячу раз лучше». Дракон горячо выдохнул и широко улыбнулся, окончательно вгоняя меня в шоковое состояние. «Что? Теперь он и еще говорит так открыто? То есть, в отличие от меня, практически все время дракон соблюдал субординацию?» Я ошеломленно замерла. «О, дивный новый мир!» Раздался громкий писк. Из кустов выпрыгнул Аргирос, сжимая рукой загривок крупного серо-коричневого кролика. «Как обещал, живой, нетравмированный», — подмигнул он. «Правда, немного подрос с лета. Гладь, прекрасная княгиня. Не знаю, удержишь ли». Кролик крупно дрожал в руках хищника. «Налицо психологическая травма», — весело заметил король. «Переживет, возможно», — зеркально усмехнулся Аргирос. «Ох, как же ты ухитрился его поймать! Спасибо!» Я благодарно посмотрела на довольного Аргироса и, умилившись, погладила мягкую кроличью мордочку. «Давай попробую взять». Мужчина осторожно сгрузил мне на руки теплого тяжеленького кролика, не забыв при этом подойти как можно ближе и заботливо поддержать меня за локти как можно плотнее. Кролл от ужаса даже не сопротивлялся. Изящные пальцы дракона ласкающе опустились на голову замершего зверька. Аргирос же смотрел мне в глаза. «Только скажи, я поймаю для тебя что угодно, кого угодно», — вкрадчиво зазвучал его голос. В этот момент кроликом, которого ловят, почувствовала себя уже я. В глазах Аргироса вспыхивали огни разгорающейся силы, и сейчас этот хищник совершенно не производил впечатления воспитанного и послушного. «Сдается мне, друг мой кролик, что мы с тобой в некоторой опасности». Ушастый, обреченно пытаясь спастись от всего этого, зарылся мордочкой мне между рукой и боком. «Какой аппетитный кролик!» — подал голос Регнансес, плавно подкрадываясь поближе. Он избавился от обуви и рубашки. Теперь я не была уверена, кого он имеет в виду, и на всякий случай бросила негодующий взгляд на мелькнувшие бронзовые кубики пресса. «Я хотел сказать, какой хорошенький кролик!» Быстро исправился дракон, от которого опять ничего не укрылось. Он встал за моим плечом и уже оттуда, полуобняв меня, ласково смял пальцами мягкую шерстку зверька. Взгляд короля на брата был красноречиво грозен. «Так все-таки тренировка?» — показал белые зубы Аргирос, неторопливо убирая руку от головы зверька и берясь за пуговицы черного камзола. «Не удивляйся, маленькая княгиня. Когда мы с Регом встречаемся, то используем любую возможность, чтобы потренироваться». Драконы вновь обменялись дружелюбными улыбками, от которых у неискушенного зрителя может с непривычки свернуться кровь. «Будем считать, что поверила». Я сдержала смущенный смешок, обхватила мягчайшего зверька обеими руками и, успокаивая его, отступила к длинной мраморной скамейке. А нахальный лорд продолжил раздеваться и так, словно делал это исключительно для меня. Неторопливо, с полуулыбкой, лукаво поглядывая на мое розовеющее лицо. Стянув рубашку, он опустил руку на пояс черных штанов, словно бы готов был расстегнуть и их. «Арк!» — предупреждающе подал голос Рек и немедленно ловко сделал подсечку, одним движением подбивая ногу брата. Тот упал, но тут же, гибко перекувыркнувшись, опять вскочил на ноги. «Началось!» «Да, посмотрите, было на что. Полуобнаженные драконы не мерзнут, слишком много в них огня. Уже через полминуты я перестала различать, кто из них кто. Слишком уж быстро мелькали бронзовые тела и золотые волосы. Кстати, почему тренировка больше похожа на схватку? Они могли бы лучше маскироваться, а тут удары руками, ногами, прыжки, подножки, подсечки. Каждый делал все, чтобы сбить соперника с ног. Близнецы двигались мощно и молниеносно, ловко уворачиваясь от выпадов друг друга. Мы в обнимку с кроликом наблюдали за драконами. Я в приятном шоке. Кролик просто». Меня не покидало ощущение сюрреалистичности происходящего. Только что сидела взаперти, думая о своих сомнительных перспективах, а сейчас, абсолютно реабилитированная и неприкосновенная, обнимаю кролика, и передо мной на лужайке, красуясь, тренируются драконы. Я мысленно гадала, о чем они договорились. Кто падает и не встает, тот и уходит. Но стоп. Мне точно нельзя оставаться наедине с опасным Аргиросом. А Регнансес хочет серьезно поговорить. Может, все-таки удрать, пока не поздно. Я даже обернулась, просчитывая варианты своего стратегического отступления. Внезапно мой король резко выбросил руки, будто полыхнув огнем. Аргираса просто унесло за пределы видимости. «Ах!» — я испуганно вскочила на ноги, выпуская из рук кролика. «У нас есть пара минут», — выпрямился Регнансас, целеустремленно направляясь ко мне. «Не переживай, брат в порядке. Сейчас вернется, просто будет очень злой». Чуть улыбнулся дракон, подойдя вплотную. «Зачем он это сделал? Ради пары минут?» Я с опаской скользнула взглядом по поблескивающим от крошечных капель пота широким плечам. До носа донесся запах кожи. От дракона необычно пахло огнем. «Твой кролик уходит. Вернуть?» — кротко спросил Рек, зорко проследив за поспешно удаляющимся в кусты пушистым хвостом. «Ну вот, мой гордый королик готов бежать за кроликом». Я отрицательно помотала головой в очередной раз, мысленно поражаясь изменениям в поведении дракона. Он взял меня за руку и серьезно заглянул в глаза. «Катя, послушай, я не хочу больше терять время. Теперь, когда все изменилось, я могу сказать, ты и я, мы должны быть вместе». Мне стало жарко, сердце гулко забилось, но это слово «должны» я напряженно прикусила губу, задавая в синие глаза резонный вопрос. «Должны», — убежденно подтвердил Регнансас, крепко сжимая мою руку. «Я давно понял это, но не знал, как. Теперь я абсолютно уверен». Он обернулся и с досадой нахмурился. «Стервец, быстро он!» Золотой дракон молнией летел на него. Я не закончил. Король нехотя отпустил мою ладонь, отступая, не сводя с меня пристального взгляда. «Клянусь порядком, Катя, совершенно точно должны». «Почему должны? Мне не нравится это слово». Я опять почувствовала подступающий к груди страх. У него не было возможности объяснить. Уже в полете, перевоплощаясь в человека, рассвирепелый Аргирас спрыгнул сверху, и они вместе огненным клубком покатились по траве, ломая кусты и цветы, вступая уже в настоящее открытое противостояние, от которого полыхало силой, неприкрытой яростью и жаром. Я отступила. Бросила взгляд на две борющиеся фигуры и взмахнула рукой, зажигая созвездие. У меня совершенно нет желания разнимать разъяренных братьев или быть канатом, который перетягивают со стороны на сторону. Пусть разберутся друг с другом, а я сбегу, как и планировала. «Схожу, поговорю с Верховным», — сказала вслух. Не знаю, услышал ли кто. Портал засветился, открываясь. Я быстро вошла в него, без церемоний покинув землю драконов.